Глава 12. 14 августа 2016 года. 18:00. Когда будешь завтра в Арканю у Лизабеты и Кассаню, задержись на несколько минут под зеленым дубом до наступления темноты. Я увижу тебя и, надеюсь, узнаю. Несколько слов, написанных почерком, как две капли воды, похожим на почерк ее матери, крутились в голове Клотильды. Все быстрее и быстрее. «Завтра я увижу тебя». Она боролась с двумя противоречивыми чувствами — нетерпением и страхом. Тем страхом, что электризует и одновременно парализует накануне первого любовного свидания. «Завтра», — говорилось в послании. Осталось меньше 2 часов. Этим вечером они приглашены на ужин в овчарню Арканю, в дом дедушки и бабушки. Кто будет ждать там? Кто ее увидит? Клотильда замерла перед зеркалом в душевой. Оставить длинные волосы распущенными или сделать строгий пучок? Третий вариант — взлохматить волосы, чтобы торчали во все стороны. Как делала в 15 лет, она домыслить не решалась. Клотильда попыталась сосредоточиться и вспомнить, как выглядит овчарня. Большой, залитый солнцем пыльный двор, море за каждым глинобитным домом, прилепившимся к скале. Следующие строчки письма вытесняли обрывки воспоминаний. «И, надеюсь, узнаю. Буду счастлива, если приведешь с собой дочь». Клотильда попросила Валу сделать над собой усилие, надеть длинную юбку и закрытую майку, заколоть волосы, обойтись без жвачки и темных очков Ray-Ban. Девочка согласилась, с недовольным видом, но даже не пытаясь выяснить, с чего вдруг она должна так наряжаться ради визита к прадедушке почти 90 лет от роду и прабабушке, которой исполнилось 86. В туалете было пусто, только Арсю медленно мыл пол и кабины, перенося тяжелое ведро здоровой рукой. Он делал это каждые 3 часа в том же ритме, что и другую свою работу. Поливал, сгребал мусор, корчевал, полол, включал подсветку. Рабство чистой воды. Клотильда улыбнулась великану, но он не ответил. Она пожала плечами и принялась подводить глаза черным, решив придать им восточную глубину. А может, вспомнила любимую готскую моду. Дверь за ее спиной открылась, впуская 2 подростков. Грязные кеды, в руках наушники, на коленях и локтях флуоресцирующие защитные щитки. Они направились прямо в кабинки, очень быстро вышли и с отвращением посмотрели на собственные грязные следы на мокром кафеле. Тот, что повыше, замер, как перед смертоносными зыбучими песками, и повернулся к Арсю. «Чертов свинарник!» Второй, осторожно, чтобы не поскользнуться, обогнул грязное место, шагнул в другой угол и начал там топтаться. «Ты нам осточертел, Хагрид! Неужели нельзя мыть сортир рано утром или поздно вечером, когда никому сюда не надо?» Первый лет 13 и не больше, из-под велосипедных шортов выглядывают фирменные трусы, решил перещеголять приятеля. «Вот именно, Хагрид! Так делают везде, в школе, в офисе моего отца, даже в уличных туалетах! Мусор вывозят и дерьмо убирают, когда люди еще спят в своих постелях или уже разошлись по домам». Коротышка, на вид максимум 12 лет, в длиннющей футболке Вайкики XXL подал следующую реплику. «Это работа, а не развлечение, Хагрид. Обслуживание пользователей, уважение к клиентам, понимание сути туристического бизнеса. Унитазы должны блестеть, дерьмо исчезать, как по волшебству. А тебе лучше оставаться невидимкой». Арсю бросал на малолетних мучителей затравленные взгляды. Ненависти в его глазах не было, только страх. Его пугали их слова, то, что они могли сделать. Возможно, даже их разочарование. Клотильда колебалась. Будь она помоложе, уже кинулась бы в бой. А сейчас дала себе 3 секунды и только после этого резко повернулась к подростку постарше. 3 секунды. «Не так уж ты и постарела, дорогая». «Как твоя фамилия?» «Зачем это?» «Назови свое имя». «Седрик». «Седрик, а дальше?» «Седрик Фурнье, Она кивнула второму парню. «Твоя очередь». «Максим». «Максим Шантрель». «Ладно, я с этим разберусь». «С чем, мадам?» «Решу, буду ли подавать жалобу». Мальчишки переглянулись. Они не понимали. Жалобу на этого типа за то, что плохо убирается? Вряд ли. До такого они доводить не хотели. Да-да, жалобу за оскорбление работника при исполнении, замечание дискриминационного характера, она демонстративно бросила взгляд на негнущуюся руку Арсю, злоупотребление властью в отношении третьего лица. «Вы издеваетесь, мадам?» «Мэтр, не мадам. Мэтр барон, адвокат по семейному праву. Йена и компаньоны в Верноне». Они снова переглянулись, совершенно подавленные. «Пошли вон!» Ребята испарились. Арсю не ответил на ее улыбку. «Ну и ладно». Клотильда повернулась к зеркалу, гордясь в душе взбучкой, которую устроила маленьким негодяем. Уголком правого, уже подведенного глаза, она косилась на бородатого великана. Он еще мгновение постоял неподвижно, потом кинул тряпку в ведро и достал чистую. Внезапно у Клотильды так сильно закружилась голова, что она выронила кисточку и обеими руками ухватилась за раковину. Черная струйка туши потекла по белоснежной эмали. Она пыталась успокоиться и точно восстановить в памяти безобидный жест Арсю. Бросить грязную тряпку в ведро и вытащить из него другую, чистую. Невозможно, невозможно, невозможно. Полоска черной туши медленно подбиралась к сливному отверстию. Совсем как змея, ползущая в свое убежище. Безобидный жест. Арсю, повернувшись к ней спиной, убирал щеткой следы, оставленные юными придурками. И реальный жест. Потусторонний. Она теряет рассудок. «Потрясающе выглядишь, Валентина!» Червоне Спинелло стоял в дверях административного корпуса, приветствуя входящих и выходящих, как опытный лицейский надзиратель, взирающий на покидающих здание учеников. Его жена Аника на превосходном английском беседовала со скандинавскими туристами, взгромоздившими на стойку огромный тяжеленный рюкзак. Высокая, элегантная, утонченная, внимательная и деловая, она была сердцем и легкими кемпинга «Эпрокт», его душой и святой покровительницей. Червоне отводилась роль кюре. Валентина обернулась, поблагодарила за комплимент и, указав пальчиком на собранные в хвостик волосы, потом на длинную юбку, сообщила заговорщицким тоном. «Я при исполнении. Через 2 часа мы ужинаем у предков». «У Кассаню Элизабетты? В овчарне Арканю?» Валентина многозначительно улыбнулась, заправила непокорную прядь под розовый шелк повязки и перевела взгляд на щит с планом будущего комплекса «Скала и море». «Между прочим, мама считает, что при дедушке лучше вашу стройку не поминать». Аника повела шведок смотреть свободные места. Червоный убрал телефон в карман, приобнял Валентину за плечико, развернул ее лицом к большой карте Корсики и ткнул пальцем в центр Средиземного моря. «Можешь назвать 3-й по величине аэропорт Испании после Мадридского и Барселонского?» Девочка покачала головой, не понимая, куда клонит директор. «Пальма. Пальма де Майорка. Столица Балеарских островов. Площадь Балеар 5000 квадратных километров. Население 1 миллион и 10 миллионов туристов в год. Вдвое меньше Корсики и в 4 раза больше приезжающих. А ведь на островах нет и 1/4 части достопримечательностей нашей Корсики. Так, 2 пляжа, 3 грота да гора не выше 1500 метров. Палец продолжал движение по синеве карты. «А теперь ответь, почему один средиземноморский остров привлекает туристов, создает рабочие места и богатеет, а другой ничего подобного не делает и, соответственно, не имеет?» «Я не знаю». «Поймешь сегодня вечером. Даже вопросы задавать не понадобится. Просто слушай деда». «Прадеда». «Ну да, конечно. Тебе известно, что Кассаню был одним из лучших друзей моего отца?» Он указал рукой на горизонт. «Посмотри туда». Валентина обвела взглядом полуостров Ревеллата, похожий на огромный голый палец. «Что видишь?» «Ничего». «Вот именно! Ничего!» — воскликнул Червоны. «Корсика — это рай! Один из красивейших островов планеты! Дар небес! И что же они с ним сделали?» «Ничего! Разве что конфисковали в свою пользу, как старики, прячущие деньги под матрасом. Из-за них мы потеряли полвека. Назовешь самое крупное корсиканское предприятие?» «Ну, нет». «Супермаркет. Молодежь бежит с острова, но у части населения все равно нет работы. По вине так называемых защитников Корсики. Добровольным изгнанникам приходится искать счастье в Марселе или Парижском регионе. Они становятся экономическими беженцами, живут весь год в унынии, приезжают на месяц в отпуск, общаются с родственниками и улетают, заливаясь горючими слезами. И это помощь Корсике. Так они любят родину, наши корсиканцы». Взбудораженный директор кемпинга схватил Валентину за руку и перевел взгляд на плакат, прикнопленный к стене в холле. «Комплекс «Скала и море». Старый проект из пожелтевшей от времени папки. Я годы положил на то, чтобы купить этот участок. Когда строительство закончится, появится 30 постоянных рабочих мест. Летом их будет втрое больше. Одно я придержу для тебя, и это не пустое обещание. Ты тоже изгнанница, значит, заслужила. Кроме того, ты наследница». Червоны коснулся щеки Валентины, наклонился и прошептал ей на ухо. «И на этот раз твой предок слова не скажет поперек». Девочка попыталась высвободиться, но он удержал ее. «Все здесь боятся Касаню, даже сегодня. Он здесь хозяин». Червоны, наконец, отпустил Валентину, подул на ладони, пошевелил пальцами, как будто стряхивал волшебный порошок, и заключил. «Да, все, кроме меня. Скажу по секрету, я околдовал Кассаню Идрисси, и он теперь исполняет все мои желания». Тушь, наконец, стекла в слив, оставив за собой серый улиточный след. Клотильда пыталась взять себя в руки, наблюдая в зеркале за Арсю. Он закончил убирать дальнюю кабинку и начал ритуал заново. Бросить грязную тряпку в мыльную воду, достать чистую, отжать одной рукой, держа между коленями, намотать на швабру. Клотильда закрыла глаза. Картинка никуда не делась. Ведро, швабра, мокрый пол. Так выглядела кухня в доме Турни в Нормандии, где прошли первые 15 лет ее жизни. Но там со шваброй управлялась мама. Пальма научила их своей технике, сына Николя, мужа, у которого было немного обязанностей по дому, и дочь Клотильду, ее. Так в других семьях из поколения в поколение передают секреты ремесла. Делать уборку двумя тряпками, все время оставляя одну отмокать, менять их местами для экономии времени. Вот и весь ритуал. И Арсю знал его и практиковал. Клотильда открыла глаза и попыталась успокоить нервы, рассуждая логически. Арсю использует их семейный прием, как сотни тысяч других мужчин и женщин. Нельзя терять голову, становясь жертвой нелепых обстоятельств. Она должна контролировать себя, не поддаваться эмоциям, короче, обратиться к своему адвокатскому опыту. Именно выдержка помогает ей добиваться успеха, защищая интересы женщин, которые остались одни с детьми после развода. Клотильде чаще всего удавалось договориться о разделе имущества и совместной опеке на хороших условиях, даже если бывшим мужьям ужас как не хотелось продавать дом, построенный собственными руками. Она должна собраться, справиться с волнением на ужине в Арканю, задать бабке с дедом правильные вопросы, держать себя в руках на встрече с Чезарой Гарсией. Несколько часов назад Клотильда позвонила отставному жандарму, но он не захотел объясняться по телефону. «Все завтра, Кло. Приезжай в любое время ко мне в Калинцану. Я всегда дома». Арсю уходил, прихрамывая, в здоровой руке ведро и швабра. А она все никак не могла совладать с нервами. и дело было не только в диком совпадении двух методик. Любая из ее подруг умерла бы со смеху, маминой и Арсю, но и в тех гадостях, что подростки наговорили несчастному великану. Клотильду бесило, что они зовут инвалида Хагридом, что Червоны в наглую эксплуатирует его здесь, на этом острове, среди людей, которых она идеализировала. Клотильда посмотрела на часы. Через час нужно быть в Арканю. Кто-то ждет ее там. Ждет и надеется узнать. Она скорчила капризную гримаску и мысленно повторила текст записки. Как молитву. Как шпионскую инструкцию, которую следует выучить наизусть, потому что хранить ее смертельно опасно. Больше мне ничего не нужно. Совсем ничего. Разве что поднять глаза к небу и любоваться на Бетельгейзе. Знала бы ты, моя Кло, сколько ночей я глядела на эту звезду и думала о тебе. Свет погас, и помещение погрузилось в полумрак. Вся моя жизнь. Темная комната. В дверях появился Франк. Поехали, Кло. Целую тебя.